все более укреплялось мнение, что двор действует по воле Санта-Мадре, и что оно имеет громадное влияние на правителей. Это мнение и неудовольствие еще более распространились, когда браво Мурильо, с согласия королевы, принял меры против личности, имевшей такое сильное влияние на большинство народа. Всеобщее желание было, чтобы во что бы то ни стало выбрали в палату депутатов вытесненного Санта-Мадре и Марии Христиной Нарваеца. Все рассчитывали, что он положит конец бесчинствам и интригам иезуитов, публично призвав их к позорному столбу. Как только слух этот дошел до кабинета, браво Мурильо, не останавливавшийся ни перед каким средством, чтобы достигнуть своих целей, запретил под жалким предлогом всякое избирательное собрание. Герцога же Валенсию он сослал, отправив к нему приказание немедленно ехать в Вену с некоторыми поручениями. «Отчего уж не прямо в Японию или Исландию?» — воскликнул Нарваец, когда получил это предписание. «Неужели воображают, что я настолько близорук, что не вижу изгнания за этим предписанием?» Человек с закаленным лицом и проницательным взглядом, которого Мурильо ненавидел, покинул столицу 11 декабря 1852 года. Ликующий народ долго провожал его и порывался даже отпрячь лошадей его, а на площади де Палачо раздавались угрозы. Волнение в народе со дня на день до того увеличивалось, что королева Изабелла, по неотступным увещеваниям Серано, решилась, наконец, отставить браво Мурильо. Заменить его должен был Ронкали, прежний генерал-капитан острова Куба, посредственный воин, но, конечно, не государственный человек, способный направить крепкой рукой колеблющийся и текущий корабль в надежную бухту. К тому же только теперь почувствовались последствия жалкого правления Мурильо, который, чуя беду, поспешно удалился. Малодушный и коварный министр бежал во Францию. Положение же Ронкали было вдвойне тягостно, так как он имел в палате могучих врагов. Генерала О'Доннелля и графа Лусена, приверженцев Нарваец. На первых же порах завязалась открытая борьба в палате, когда речь зашла о проведении железных дорог, и Ронкали с министром финансов Льоренте принуждены были сознаться, что для этого не могли выдать денег из государственного казначейства, а потому было необходимо повысить налоги. Когда это предложение вызвало, как и всегда, сильное сопротивление, министр Льоренте предложил другое средство — новый заем. Он доходил до ничтожной суммы — 1 000 000 реалов, и должен был совершиться через банкира Саламанта, который уже подготовил к этому лондонский банкирский дом Беринг. Но еще бурнее были заседания палаты, когда очередь дошла до обвинения Нарваеца. Тут Серано трижды призывал к допросу президента-министра Ронкали, а Прим громко и без обиняков упрекал вернувшегося Мурильо, спросив его, как у него хватило бесстыдства, дерзости явиться в собрание Кортесов после 68 нарушений законов Конституции. Браво Мурильо осмелился взойти на трибуну, чтобы, улыбаясь, защищать себя. Но со всех сторон послышались такие сильные угрозы и такие энергические свистки, что опаснейший враг испанского народа, произведение Санта-Мадре, принужден был оставить собрание, посвященное представителям народа. Но через несколько дней в палате разыгралась еще более худшая сцена, которая бросила постыдный свет на те личности, которые имели право принадлежать к приближенным королевы. Конха, бывший, как мы знаем, довольно продолжительное время генерал-капитаном острова Куба после Ронкали,